Глава 23. «Вы слышали о том, что происходит в парке Корри-Вуд?» — спросила миссис Картрайт, ставя в сумку пачку овсяных хлопьев и картонку молока. «В Корри-Вуд?» — удивился Элспет Маккей, который был задан этот вопрос. «Нет, я ничего такого не слышала». Она выбрала упаковку крупы. Разговор происходил в недавно открывшемся супермаркете, где они делали утренние покупки. «Говорят, будто тамошние деревья опасны. Сегодня утром туда приехали двое лесничих. Речь идет о деревьях на склоне холма, там, где он очень крут, и деревья растут криво, и, как я понимаю, могут в любую минуту повалиться. В одно из них прошлой зимой попала молния, но оно, как мне кажется, росло чуть дальше. Теперь там копают землю вокруг корней и даже чуть ниже по склону. А жаль, страшно представить, как они изуродуют парк». «Думаю, лесничие знают, что делают», — возразила Элспет Маккей. «Не сами же они туда нагрянули, их наверняка кто-то вызвал». «Они там не одни, с ними еще пара полицейских, чтобы люди не подходили близко. Никого не подпускают, говорят, что им якобы нужно выявить больные деревья». «Понятно», — сказала Элспет Маккей. Похоже, так и было, хотя ей никто ничего не говорил. Впрочем, этого и не требовалось. Она всегда все знала сама. Ариадна Оливер разгладила телеграмму, которую почтальон только что вручил ей у двери. Она так привыкла получать телеграммы по телефону, привыкла в суматохе искать, как назло, затерявшийся карандаш, чтобы записать их, привыкла требовать, чтобы ей на всякий случай прислали копию, что даже слегка растерялась, получив то, что она для себя называла «настоящей телеграммой». «Немедленно перевезите миссис Батлер и Миранду в свою лондонскую квартиру. Нельзя терять ни минуты. Важно проконсультироваться с врачом насчет операции». Писательница отправилась в кухню, где Джудит Батлер готовила желе из айвы. «Джудит, — сказала миссис Оливер, — иди и собери вещи. Я возвращаюсь в Лондон, вы с Мирандой поедете со мной». «Это так мило с твоей стороны, Ариадна. Но у меня здесь дела, и вообще, к чему эта спешка? Ты могла бы отложить отъезд до завтра?» «Не могу. Я должна уехать прямо сейчас. Так мне сказано», — ответила миссис Оливер. «Это кто тебе такое сказал? Твоя экономка?» «Нет», — ответила миссис Оливер, — «кое-кто другой. Один из немногих, к кому я прислушиваюсь, так что поторопись. Но я не хочу уезжать из дома прямо сейчас. Не могу». «Не хочешь, а надо», — сказала миссис Оливер. «Машина ждет. Я подогнала ее к передней двери. Мы уезжаем немедленно». «Знаешь, мне бы не хотелось брать с собой Миранду. Ее вполне можно оставить здесь под чьим-нибудь присмотром. Например, я могу попросить Рейнольдсов или Равену Дрейк». «Миранда тоже едет с нами», — решительно произнесла миссис Оливер. «Прошу тебя, Джуди, не надо ничего осложнять. Дело серьезное. Даже не представляю, как тебе в голову могло прийти оставить ее с Рейнольдсами. Или ты забыла, что они недавно потеряли двоих детей?» «Да-да, я понимаю. Ты считаешь, что с их семейством что-то не так, что есть кто-то, кто...» «Боже, что это я говорю?» «Мы слишком много говорим», — строго сказала миссис Оливер. «Как бы то ни было», — добавила она, — «если кого-то и должны убить следующим, то это, по всей видимости, будет Энн Рейнольдс». «Боже, что не так с этой семьей? Почему их всех нужно убивать одного за другим? Боже, Ариадна, как же мне страшно!» «Верно», — отозвалась миссис Оливер, — «но иногда страшиться чего-то даже полезно. Я только что получила телеграмму и действую в соответствии с ней». «Я не слышала телефонного звонка». «Она поступила не по телефону. Ее принесли мне домой». Поколебавшись пару мгновений, она протянула телеграмму миссис Батлер. «Что все это значит? Причем здесь операция?» «Удаление миндалин, полагаю», — сказала миссис Оливер. «Если не ошибаюсь, у Миранды на прошлой неделе болело горло. Мне кажется, будет разумным, если в Лондоне она проконсультируется у специалиста». «Ариадна, ты часом не сошла с ума?» «Возможно», — ответила писательница. «Окончательно съехала с катушек. Хватит раздумывать. Вот увидишь, Миранда будет в восторге от Лондона. Тебе не о чем волноваться. ей не грозит никакая операция. Это не более чем прикрытие, как то бывает в шпионских романах. Мы с ней сходим в театр, в оперу или на балет, что она сама выберет. Хотя лично я считаю, что лучше всего на балет». «Мне страшно», — повторила Джудит. Ариадна посмотрела на свою подругу. Ту била легкая дрожь. В эти мгновения она больше, чем когда-либо напоминала русалку, причем совершенно оторванную от реального мира. «Прекрати», — сказал ей миссис Оливер. «Я пообещала Эркюлю Пуаро, что как только он мне скажет, я тотчас же привезу вас к себе в Лондон. И вот он мне сказал». «Что вообще происходит в этом месте?» — растерянно произнесла Джудит. «Не понимаю, зачем я вообще приехала сюда жить?» «Мне тоже не раз приходил в голову этот вопрос», — отозвалась миссис Оливер. «Но люди селятся в самых разных местах. Один мой знакомый недавно решил поселиться в Мортоне на болоте. Я спросила у него, почему он выбрал именно это место. По его словам, он давно уже мечтал переехать туда. Мол, как только выйдет на пенсию, так тотчас же туда переедет. В ответ я сказала, что хотя лично не была там, судя по названию, это место должно быть ужасно сырым. Интересно, там и в самом деле сыро? Мой знакомый ответил, что тоже не знает, потому что никогда там не бывал. Тем не менее, он всегда хотел там жить. При этом он абсолютно в своем уме. И он туда переехал. Да. И ему там понравилось, пока он не написал мне. Так что я не знаю, — ответила миссис Оливер. Люди вообще порой ведут себя странно, не так ли? То им чего-то хочется, то им непременно нужно что-то сделать. С этими словами она вышла в сад и позвала. «Миранда, мы едем в Лондон». Миранда медленно отправилась в их сторону. «В Лондон? Ариадна отвезет нас на машине», — пояснила Джудит. «Там мы сходим в театр. Миссис Оливер считает, что может достать нам билеты на балет. Ты бы хотел увидеть балет?» «Еще как хотела бы», — просияла Миранда. «Но сначала я должна пойти попрощаться с одним моим другом. Мы отъезжаем прямо сейчас». «Я недолго, просто должна предупредить, потому что я кое-что обещала». С этими словами она бросилась через сад и выбежала за калитку. «Кстати, а кто ее друзья?» — искренне удивилась миссис Оливер. «Я сама толком не знаю», — призналась Джудит. «Она никогда мне ничего не рассказывает. Порой мне кажется, что единственные ее друзья — это птицы, за которыми она наблюдает в лесу, или белки, или другие зверушки. Мне кажется, что все ее любят, но я не думаю, что у нее есть друзья. Она не приглашает к нам домой других девочек и все такое прочее. По крайней мере, не так часто, как это обычно бывает. Пожалуй, лучшей ее подругой была Джойс Рейнольдс», — задумчиво добавила Джудит. «Джойс обычно рассказывала ей просто фантастические истории про слонов и тигров. Ну ладно», — она поднялась с места. «Пойду наверх собирать вещи, раз уж ты так настаиваешь. Хотя, говоря по правде, мне не хочется уезжать. Мне нужно столько всего сделать, например, приготовить это желе, и вам непременно нужно поехать», — заявила миссис Оливер тоном, не допускающим возражений. Вскоре Джудит спустилась вниз с двумя чемоданами. В следующую секунду в боковую дверь влетела запыхавшаяся Миранда. «Разве мы сначала не пообедаем?» — удивилась она. Хотя внешне Миранда и напоминала эльфа, это был здоровый ребенок с отменным аппетитом. «Мы перекусим где-нибудь по дороге», — сказала миссис Оливер. «Например, можно остановиться у чумазого малого в Хевершаме. Думаю, это самое удобное место. Ехать до него всего 3/4 часа, и там тебя неплохо накормится. Давай, Миранда, мы уже отъезжаем». «Я даже не успею предупредить Кетти, что не пойду с ней завтра в кино. Ладно, я ей позвоню». «Поживее», — поторопила ее мать. Миранда бросилась в гостиную, где стоял телефон. Тем временем Джудит и миссис Оливер сложили чемоданы в машину. «Я оставила ей сообщение», — сообщила Миранда, выходя из гостиной. «Теперь все в порядке». «По-моему, ты сошла с ума, Ариадна», — сказала Джудит, когда они сели в машину. «Совершенно. Окончательно и бесповоротно. Скажи честно, в чем дело?» «Думаю, в свое время мы все узнаем», — ответила миссис Оливер. — «Я затрудняюсь сказать, кто из нас сумасшедший, он или я». — «Он? Кто именно?» — «Эркюль Пуаро», — ответила миссис Оливер. В Лондоне Пуаро сидел в одной комнате с четырьмя другими мужчинами. Одним из них был инспектор Тимоти Реглен, серьезный и невозмутимый, как то обычно бывало в присутствии начальства. Вторым был суперинтендант Спенс. Третьим — Альфред Ричмонд, главный констебль графства. Должность начальника полиции города, за исключением Лондона, или графства. Четвертый, с лицом типичного законника, был представителем прокурора. Все четверо смотрели на Эркюля Пуаро, причем у каждого было собственное выражение лица, или, вернее, отсутствие такового. «Похоже, вы вполне уверены, мсье Пуаро». «Да, я вполне уверен», — ответил тот. «Когда такое случается, человек понимает, что так и должно быть. Если он ищет причины, то лишь от того, почему этого быть не должно. И если не находит причин, почему так быть не должно, лишь сильнее укрепляется в своем мнении». «Мотивы представляются несколько сложными, осмелюсь заметить». «Отнюдь», — возразил Пуаро, — «в них нет ничего сложного. Наоборот, они столь просты, что не бросаются в глаза сразу». Представитель прокурора одарил его скептическим взглядом. «Вскоре у нас появится весьма веская улика», — заявил инспектор Реглен. «Разумеется, если нами допущена ошибка». «Киска в воду заглянула, но отнюдь не утонула», — сказал Эркюль Пуаро. «Вы это имели в виду?» «Согласитесь, что это всего лишь предположение с вашей стороны». «Улики указывали на это давно. Когда исчезает девушка, причин не так уж и много. Во-первых, она могла уехать с неким мужчиной. Во-вторых, она мертва. Все остальное притянуто за уши и практически никогда не случается». «То есть, месье Пуаро, у вас нет ничего, к чему бы вы хотели привлечь наше внимание?» «Отчего же? Я связался с одним уважаемым бюро по сделкам с недвижимостью. Мои друзья специализируются на недвижимости в Вест-Индии, на побережье Эгейского моря, Адриатике, Средиземноморье и в прочих подобных местах. Можно сказать, их специальность — солнце, море, песок и богатые клиенты. Думаю, одна недавняя сделка вас заинтересует». С этими словами он протянул им сложенный лист бумаги. «Вы полагаете, это имеет отношение к вашему делу?» «Я в этом уверен». «Мне казалось, что продажа островов запрещена правительством этой страны». «Деньги сметают любые преграды». «У вас есть для нас что-то еще?» «Думаю, в течение ближайших суток я предоставлю вам нечто такое, что, на мой взгляд, способно расставить точки над «и». «И что это?» «Живой свидетель». «Вы хотите сказать «свидетель преступления»?» Представитель прокурора посмотрел на Пуаро с нескрываемым скепсисом. «И где сейчас этот ваш свидетель?» «Хочу надеяться, что по пути в Лондон». «Похоже, вы чем-то обеспокоены». «Верно. Да, я сделал все, что в моих силах, однако должен вам признаться, что мне страшно. Да, мне страшно, даже несмотря на все предпринятые мною меры предосторожности. Видите ли, мы, как бы это поточнее выразиться, столкнулись с безжалостностью, мгновенной реакцией, алчностью, превосходящей все мыслимые человеческие границы. И, возможно, я не вполне уверен, однако не стал бы этого исключать, скажем так, с известной долей безумия. Нет, не врожденного, а тщательно в себе культивируемого. Зерно, которое взошло, пустило корни и быстро пошло в рост. Теперь оно взяло верх, вдохновляя на бесчеловечные поступки в отношении других. «Думаю, в этом вопросе было бы неплохо ознакомиться с посторонним мнением», — произнес представитель прокурора. — «Мы не имеем права делать скоропалительные выводы. Разумеется, многое зависит от результатов действий наших лесничих. Если они окажутся положительными, нам будет о чем задуматься». Эркюль Пуаро поднялся на ноги. — «Позволю себе откланяться. Я сообщил вам все, что мне известно на данный момент, и то, чего я жду и опасаюсь в ближайшее время. Буду поддерживать с вами связь». Пожав руки всем четверым присутствующим, он вышел. «По-моему, этот человек — шарлатан», — сухо заметил представитель прокурора. «Или слегка не в себе, вам не кажется? В смысле, не в своем уме? По крайней мере, он уже далеко не первой молодости. Не знаю даже, можно ли доверять человеку в его возрасте». «Думаю, да, можно», — произнес главный констебль. «По крайней мере, таково мое впечатление. Спенс, я знаю вас уже давно. Он ваш знакомый. Скажите, в последнее время вы не замечали за ним проявлений старческого слабоумия?» «Нет, не замечал», — ответил суперинтендант Спенс. «А вы что скажете, Реглен?» «Я знаком с ним недавно, сэр. Поначалу его манера говорить, его идеи показались мне малость фантастичными, но в целом он меня убедил. Думаю, в конечном итоге он окажется прав».